Глава 38. В Сергиев Посад мы прибыли позже, чем наметили, колокола уже вовсю звонили вечерню. Здешняя жизнь имела свои законы. И если бы проезжая вдовушка с ребенком и слугами ехала через святое место и не посетила службу, ее не поняли бы даже самые близкие. К вечерне мы уже не успевали, готовились к всеночной. Пришлось, конечно, искать еще один постоялый двор, последний перед Москвой. Что я сразу заметила? Многолюдье, от которого уже успела отвыкнуть. Даже в Нижнем, даже не везде в Макарьеве, кажется, не роились такие толпы, как на аллее, ведущей от ворот монастыря до главного храма. А монахи какие рослые, гладкие, в шелковых рясах. Я рассматривала их с искренним любопытством. Вряд ли из крестьян такие холеные красавчики. И гуляют, не торопятся. Разве что молебен в маленькой боковой церквушке служит вдаль шествующим. За строго установленную плату. Ночевать в снятой комнате мы не остались. Уж не знаю, наверное, толпы приезжего народу так избаловали местных отельеров или еще что. Только те прекрасно знали. Постояльцы всегда найдутся, еще и в очередь станут. А если так, чего стараться? Подумаешь, полы грязные, столы нескобленные. Таракан! Вообще домашнее животное, к богатству он. А клопик много крови не выпьет. По установившемуся зимнику сани шли легко и ходко, так что полосатые верстовые столбы мелькали по сторонам старой Ярославской или Троицкой дороги один за другим. О том, что мы подъезжаем, все догадались одновременно. По запаху. Да, неудивительно, что эпидемия холеры будет гулять по Москве, как тот француз-завоеватель, может и ненадолго, но разрушительно. Сточные воды здесь никто не контролирует. Да и вообще, система, насколько я знаю, та еще. Золотари с бочками, открытые выгребные ямы возле постоялых дворов, доходных домов в центре и даже возле некоторых барских усадеб. Да и всяк косой домишко при своем домике в огороде. Грунтовые воды в Москве высоко, а помои сливают без особой системы. Куда попало? Вовсе не удивительно, что все господа, кто побогаче, на лето сбегают из Москвы в имение и до установившихся морозов обратно носа не высовывают. Поневоле голова наполнилась суматошными мыслями, далекими от моих собственных проблем. Когда там холера придет в Россию? Не помню, но где-то вроде бы после 20-х. То есть время есть. Мало его, правда. Очень не хотелось мне становиться свидетельницей этого ужаса. И холерные бунты же еще, в которых гибли самые нужные люди на этой земле. Врачи, готовые спасать народ любой ценой. И чтобы предотвратить такое безобразие, одних лекарств и средств гигиены мало. Тут глубже надо готовиться. И начинать даже не с чистых рук у каждого калеки перехожего. Этого-то как раз полицейскими мерами добиться проще всего. Головы надо чистить от средневекового мракобесия. Да, двигать просвещение в народ. В начале 19 века. Нашлась тут звездочка пленительного счастья. Эмма Марковна Шторм. Ты со своими проблемами сначала разберись. Потом на глобальные замахивайся. «Барыня, застава!» — предупредил Еремей. «Пачпорт будут спрашивать!» Паспорт пришлось, конечно, предъявить. И что меня порадовало, никакого особенного интереса ни мой документ, ни наш обоз не вызывали. Еще одна провинциальная барынька из мелкопоместных, со слуги и домочадцы, как здесь принято говорить. Подобных гостей Златоглавая каждый день видит тьму тьмущую. И если чисто теоретически соглядатые от дяди Котика могли поджидать меня на Владимирке, то с севера на Троицкой никого предупредить не успели или не посчитали нужным. Ну что же, вот и Москва. Ее не зря называют городом тысячи церквей. Луковичные золоченые маковки вырастают из сизоватого дымного марева, словно сказочный замок из облака. И звон колоколов отражается от низкого, уже по-настоящему зимнего неба. Стелется по семи холмам, плывет навстречу. Красиво. Если близко не подходить и подробности не разглядывать. Может, я осталась бы при более благостном впечатлении от исторической застройки, если бы на полпути нам не повстречалась бочка золотаря. Вообще-то они должны были проезжать по улицам ранним-ранним утром, когда народ еще толком глаза не продрал. Уж не знаю, чего этому приспичило поработать вне графика. Впрочем, других запахов тоже хватало. Смола, деготь, горящее в печах дерево. И тут же острый запах застарелой гари. Все же после большого пожара прошло мало времени. Кое-где даже видны незастроенные участки, там снегом припорошило давние пепелища. Ближе к центру стало гораздо оживленнее. Я не очень хорошо знала Москву 20-21 века, поэтому даже не пыталась найти знакомые здания или пейзажи. Разве что Кремль и еще не снесенная Сухарева башня. Еще вроде бы уже существует Бульварное кольцо. И оно вряд ли похоже на то, что я могла увидеть в будущем. Деревья не высажены. Толпа вокруг текла по улицам такой пестрой рекой, что глаз не оторвать. Народищу! Есть у кого спросить, как добраться до Спасского рынка. Там стоит трактир, который мне порекомендовали на первое время в Суздале. Остановимся на ночь-две максимум, а после будем по рекомендациям искать дом или квартиру в наем. Благо, приехали в Москву из первеньких, раньше, чем остальные помещики, поспешающие к зимнему сезону. Шанс устроиться есть, только деньги почти закончились. Те, которые помимо векселя. С этим мне нужнее всего в контору купца Никитина. Только вот досада. Голову даю на отсечение, или в самой конторе, или скорее в ее окрестностях наверняка вьется минимум один наблюдатель от дяди Котика. Сокол этой ловушки расставил по всей губернии, глупо было бы не воткнуть ее там, где я наверняка появлюсь. Ну да, это не такая уж большая проблема. Надо будет, я хоть кошкой, хоть кобылой переоденусь, но мимо шпионов пролезу. Тут нынче не принято, конечно, дворянам лицедействовать. Невместно. Любая самовластная барыня скорее начнет скандал на всю улицу, чем станет прятаться. Или лакея пошлет туда, куда ей самой по каким-то причинам нельзя. Но мне с векселем надо идти самой. Уж больно повод важный. Лакеем и даже доверенным Еремеем не обойтись. Он не очень похож на Эму Марковну. В Никитинской московской конторе меня знают. Пусть не в лицо, но по имени. А главный приказчик здешний бывал в Нижнем и видел там меня у своего хозяина в гостях. Так что вексель он мне обналичит. А вот неизвестному мужику, пусть даже с письмом от барыни, не факт. Вексель-то именной.